Линда позвонила Полу на работу, как только дети отправились в школу, а Дэвид в свой офис. Пол хотел увидеть ее. «Не могу», — сказала она. Он начал уговаривать Линду. И в конце концов она согласилась встретиться с ним во время перерыва на ленч. День выдался ясный, солнечный. Они встретились в Грин-парке. Она никогда не видела Пола в костюме. Он сидел на нем, неважно. Линда объяснила это тем, что костюм, похоже, был из магазина. Дэвид всегда шил костюмы у портного. Они гуляли, держась за руки. Линда чувствовала себя скованно. Она казалась себе неуместно нарядной в эффектном костюме и туфлях из крокодиловой кожи. Она знала, что выглядит неестественно, прогуливаясь рука об руку с Полом Брэдфордом по Грин-парку. Линда не то чтобы ощущала себя старой или заметно превосходящей его по возрасту, однако она, помимо своего желания, чувствовала себя погрязшей в грехе. «О чем ты думаешь?» — спросил Пол. «Тебя что-то тревожит?» «Не знаю, Пол. Не знаю. Это все дурно. Я не создана для адюльтера. У меня есть дом, дети. Я чувствую, что должна наладить отношения с мужем. Не могу махнуть на все рукой и встречаться с тобой. Это было бы непорядочно». «В чем дело, Линда?» — раздраженно спросил он. «Боишься потерять свое материальное благополучие, если Дэвид узнает?» «Нет. Боюсь потерять самоуважение». Они помолчали, продолжая идти по парку. «Что ты пытаешься этим сказать?» — спросил Пол. «Я пытаюсь сказать, что не способна вести двойную жизнь. Я хочу поставить точку сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Я не хочу, чтобы ты ушла от меня», — упавшим голосом произнес он. «Я ждал встречи с кем-то вроде тебя. У тебя прекрасная душа. Я нуждаюсь в таком человеке. Я не посягаю на твою семейную жизнь. Я только хочу видеть тебя, когда ты свободна. Но этого недостаточно для нас обоих», — тихо сказала она. «По-моему, нам больше не следует встречаться». Она освободила свою руку. Его настроение изменилось. «Ты такая же, как все. Мне следовало догадаться, что ты на самом деле бездушная стерва, боящаяся лишиться своего домашнего комфорта. У всех женщин вместо сердца калькулятор. Извини, Пойл. Я не хочу ссориться, но все кончено». «Ты действительно этого хочешь?» — глухо произнес он. «Да». Он усмехнулся, поглядев на нее. «Ты была чертовски легкой добычей. Неплохой для твоего возраста». Линда повернулась и стала быстро удаляться от Пола. «Интересно, кто теперь тебя будет трахать, подлая стерва?» — в ярости закричал Пол вслед уходящей женщине. Она ощутила, как кровь приливает к щекам, и побежала, остановившись лишь у машины. Линда поехала домой. Слезы катились по ее щекам. Гроссманы сидели в баре их отеля. Невозмутимая Лори с тщательно уложенными пепельными локонами на голове была в бледно-лиловом шифоновом платье, в разрезе которого белели шелковистые груди. Куперы прибыли без опоздания. Линда появилась в черном шелковом платье и бежевой норковой накидке. Дэвид в строгом темно-синем костюме, синем галстуке и белой сорочке с большими сапфировыми запонками. Выпив, они направились в совой гриль. Джей оживил вечер своими рассказами о Голливуде. Дэвид говорил о политике и бизнесе. Женщины в основном молчали. Лори явно испытывала разочарование из-за того, что не увидела принцессы Маргарет. Она жаловалась по поводу отсутствия льда в напитках, часто поправляла макияж. Наконец Джей произнес: «Ради бога, перестань смотреться в зеркало. Мы все знаем, как ты красива, поэтому я и женился на тебе, верно?» А она нахмурилась. Когда подали кофе, Джей сказал: «Не хотите заглянуть на вечеринку, которую устраивает сегодня Конрад? Мы обещали прийти». «Ой, я устала», — виновата призналась Линда. «Сегодня дети снова пошли в школу. Подготовка к этому отняла у меня все силы». «Пойдем, Линда, пойдем», — бодрым тоном сказал Дэвид. «Только на час». Он был доволен собой. За весь день Дэвид ни разу не позвонил Клаудии. «Маленькая шлюха, это послужит ей уроком. А этот ее звонок посреди ночи с целью вызвать ревность?» Он поставит Клаудию на место. Ей придется вымаливать у него прощение. «Да, Линда, вы должны пойти», — сказал Джей. «Это будет забавное сборище, обещаю вам». «Тогда только на час», — неохотно согласилась она. Линда отправилась с Лори в дамскую комнату, где пудрец, и, накладывая румяна, Лори протянула: «Этот сукин сын считает меня безмозглой идиоткой. Он узнает, кто из нас двоих глупец, когда я получу половину его состояния». «Извините, вы о чем?» — вежливо спросила Линда. «О калифорнийских законах. Я их прекрасно знаю». После этого Лори смолкла и принялась накладывать блеск на губы. Вечеринка была в полном разгаре, когда они прибыли в отель. 6-7 десятков людей уже находились там, и постоянно прибывали новые гости. Огромные столы с едой тянулись вдоль одной стены. Официанты разместили в номере 3 бара, люди танцевали под музыку, исполняемую ансамблем из 6 человек. Они протиснулись к ближайшему бару и заказали спиртное. Оказалось, что Джей знает многих гостей. Он знакомил всех с куперами, и вскоре Дэвид, беседуя с кем-то, оказался в стороне. «Давайте найдем Конрада», — обратился Джей к Линде. «Он должен знать, что я здесь». Они застали Конрада сидящим у стола. Продюсер уплетал шоколадное мороженое и подтягивал неразбавленный бурбон. Рядом с ним находилась Клаудия в ярко-красном платье, расшитом поддельными бриллиантами. Конрад радушно поприветствовал их и пригласил сесть рядом, потеснив двоих других гостей. «Вы помните миссис Купер, Линду?» — сказал Джей. «Конечно, конечно. Как вам вечеринка? Я умею устраивать подобные приемы, а? Верно?» «Да, несомненно, умеете», — признал Джей. «Здравствуйте, миссис Купер». У Клаудии слегка заплетался язык. Последние несколько часов она непрерывно пила. «А мистер Купер здесь?» «Да», — отозвалась Линда. «Он вам нужен по какому-то делу?» «Ну, по правде говоря, да». Она нечаянно опрокинула бокал. Темный напиток растекся пятном по скатерти. «Я хочу сказать Дэвиду, что ему следует сделать с рекламной кампанией прекрасной нимфа. Пусть он засунет ее куда-нибудь подальше, вот что», — она икнула. Линда невозмутимо посмотрела на девушку. «Я передам ему, дорогая», — сказала миссис Купер и повернулась к Джею. Клаудия встала. «Пожалуй, я сама ему это скажу», — пробормотала она и, покачиваясь, удалилась. «Что с ней?» — спросила Линда. Джей пожал плечами. «Не знаю. Что с вашей девушкой, Конрад?» Продюсер засмеялся. «Она сумасшедшая. Я пообещал ей эпизодическую роль в фильме. Это ударило ей в голову». «Какую роль?» «В полуобнаженной девушке, чье имя остается за титрами. У этой крошки великолепное тело. Если она окажется киногеничной, мы используем ее. Ну, что скажете?» «Отлично», — с улыбкой произнес Джей. «У нее, к тому же, прекрасные манеры». Линда поднялась из-за стола. «Извините, я на минутку», — сказала женщина и отправилась на поиски Дэвида. Однако она не нашла ни своего мужа, ни Клаудии. Линда вздохнула. «Ерунда. Глупая девушка, просто пьяна». Линда заметила Лори в окружении восхищенных мужчин и прошла мимо нее. «Там, откуда я приехала, к женщинам относятся с почтением, понимаете?» — говорила миссис Гроссман. «Вы не видели Дэвида?» — перебила ее Линда. «Видела?» — Лори едва взглянула на Линду. «Он вышел на веранду». «Ну, это глупо», — подумала Линда. «Мне не следует следить за ним. Это детские какие-то игры». Она вышла на веранду. Там было безлюдно. Линда собралась вернуться назад, но вдруг услышала тихий гортанный смешок. Она пригляделась. В углу веранды обнималась какая-то парочка. Линда отступила в тень и стала приближаться к этим людям. Девушка, нежно лаская, прижимала голову мужчины к своей груди, торчащей из выреза платья. «Ох, ты сумасшедшая, Клаудия!» — пробормотал мужчина. «Ох, ты лучше всех!» Он задрал ее платье так, что подол оказался на талии девушки. «Я так по тебе скучала. Одна ночь без тебя — сущая пытка». Потрясенная Линда отпрянула назад. Это был Дэвид, ее муж. И неверный, лживый муж. Она заставила себя вернуться в комнату. Не замечая ничего вокруг, направилась к двери. Джейс схватил ее за руку. «В чем дело? На вас лица нет. Что случилось?» Она посмотрела на него невидящими глазами. «Я должна уйти отсюда», — пробормотала она, освободив свою руку и шагнув к двери. Он снова сжал ее предплечье и подвел Линду к ближайшему бару. «Двойную порцию бренди для леди и быстро», — сказал Джей. «Ну, а теперь объясните мне, что случилось». Он держал Линду за руку. «Объясните мне», — повторил Джей уже мягче. Она посмотрела на него округлившимися глазами. «Я подозревала, что он не изменяет. Возможно, иногда во время деловых поездок, но так, в моем присутствии, это ужасно». Официант подал ей бренди, и она большими глотками отпила спиртное. «Я искала Дэвида, хотела предупредить его насчет этой пьяной девки. Лори сказала, что он на веранде. Вышла туда, он был там с Клаудией. Они обнимались. Она наполовину сняла платье. Они говорили друг другу такие вещи». «О, Господи!» — сказал Джей, вот дурак. «Послушайте, девушка пьяна. Может быть, он пытался отвязаться от нее». Линда бросила на него взгляд, полный презрения к мужу. Поэтому-то он произнес: «Одна ночь без тебя — сущая пытка». «Что вы хотите сделать?» — спросил Джей. «Отвезти вас домой». Она покачала головой. «Что я могу сделать? С меня довольно. Между нами все кончено. Я хочу развода». Ее голос дрогнул. «Я не хочу больше с ним разговаривать». «Послушайте, не стоит принимать решение в таком состоянии. Позвольте мне отвезти вас. Потом я сразу же вернусь сюда и поговорю с Дэвидом, скажу ему, чтобы он сегодня не возвращался домой». Она горестно рассмеялась. «Скажите ему, чтобы он вообще не возвращался домой. Пусть он уходит к своей маленькой шлюшке, которая лучше всех. Скажите ему, он может делать все, что хочет. Отныне мне нет до него дела. Все кончено». Она снова отхлебнула бренди. «Я сейчас разревусь. Пожалуйста, уведите меня отсюда». Они поймали такси возле отеля. Линда боялась, что Лори или Дэвид могут хватиться их, и Дэвид поспешит домой. Но Джей успокоил женщину. «Не позднее, чем через час. Я вернусь на вечеринку, если Дэвид заметит ваше отсутствие. Еще какое-то время он будет искать вас. Что касается Лори, то она не обратит внимания на мое исчезновение». Линда вздохнула. «Мне так неудобно увозить вас. Ужасная ситуация. Не переживайте, прошу вас». Он успокаивающе взял Линду за руку. «Если это вас утешит, я сам однажды попал в такое положение. На голливудской вечеринке вдруг пропала моя первая супруга. Я повсюду искал ее, пока не нашел Дженни в постели хозяина дома. Так что я вас понимаю». «Ну и как вы поступили?» «Я был идиотом и решил дать ей шанс. Однажды вернулся домой раньше обычного и застал ее в кровати с посыльным из магазина». Они посидели молча. Затем Джей сказал: «Наверное, есть люди, которым хватает одной женщины или одного мужчины. Но среди моих знакомых таких, похоже, нет. Каждый получает в жизни то, что заслуживает. Я женился трижды, каждый раз на красавице с куриными мозгами. Наверное, это моя слабость, я всегда женюсь на глупых красотках». Линда, поколебавшись, сказала: «Я изменила Дэвиду на этой неделе, впервые за 11 лет брака. И мне теперь так стыдно. С мальчишкой. Ему 22 года. Сама не знаю, почему». Она замолчала на мгновение. «Дэвид месяцами не прикасался ко мне. Мы стали чужими. Он почти не бывает дома. Так и случилось. Думаю, я виновата не меньше, чем он. Никогда не чувствуйте себя виноватой. Ну какой от этого прок? Выспитесь и посмотрите, с каким настроением проснетесь утром. У вас маленькие дети. Не принимайте поспешных решений. До свидания, Джей. Спасибо вам за все. Линда, я позвоню вам утром. Спите спокойно. Все образуется». Клаудия нашла Дэвида среди гостей, стоявших возле Лори. Девушка бесшумно подкралась к нему сзади и прильнула к его спине, закрыла руками ему глаза и прошептала голосом Мэрилин Монро: «Угадай, кто это, милый?» Это тело невозможно было спутать ни с чем другим. Он был удивлен и испытал возбуждение. Клаудия действовала на Дэвида невероятным образом, и стоило ей оказаться рядом с ним, как его охватывало желание. Он медленно обвел взглядом комнату, ища Линду. Ее не было. «Здравствуй, Клаудия». «Здравствуй, Клаудия», — она скопировала его тон. «Неужели я не услышу более теплого приветствия?» «Между прочим, можешь засунуть рекламную кампанию «Прекрасная нимфа» в люди, среди которых он стоял, включая Лори, тотчас обратились вслух». Дэвид крепко сжал предплечье Клаудии, причинив ей боль. «Пойдем отыщем Линду», — сказал он и потащил девушку за собой. «Пойдем, пойдем». «Пойдем отыщем Линду», — изумленно повторила она. «Ха, ты верно шутишь?» Дэвид вывел ее на пустую веранду, нашел там темный угол. Как только он отпустил Клаудию, она обвела руками его шею и поцеловала Дэвида. «Ты скучал по мне?» — прошептала она. «Я хотела рассердиться на тебя, но не смогла. Понимаешь, не смогла». Она захихикала. «Ну, я ужасно пьяна. Ты негодяйка. Бросила меня в этом ресторане. Позвони ему среди ночи. Ты хотела рассердиться. А как насчет меня, а?» Она слегка укусила его за ухо, прижавшись к Дэвиду всем телом. Ее платье держалось на двух тонких бретельках. Он сбросил их, опустив верх платья до талии. Под ним не было ничего. Она жадно направила его губы к своей груди. Всякое благоразумие исчезло. Он был с Клаудией. Хотел ее. Хотел то, что они находились в обществе, что его жена была где-то рядом, что в любой момент на веранде могли появиться люди. Все это не имело значения. Он опустил Клаудию в полутьме на холодный бетонный пол, задрал подол ее платья. На девушке не было трусиков. Дэвид быстро овладел Клаудией. Через минуту все закончилось. «О, Боже!» — выдохнул он. «Боже, Боже!» Она лежала хихикая. Платье собралось на талии. Дэвид поднял девушку и посмотрел по сторонам, успокоился. Ну, никто их не видел. Клаудия ни о чем не волновалась. «Мы должны вернуться в комнату. Поодиночке. Слышишь?» — сказал он. Он подтянул галстук, стер платком с лица следы губной помады. «Я позвоню завтра. Уйду с работы пораньше и приеду к тебе. У меня есть для тебя сюрприз». «У тебя всегда есть для меня сюрприз. Ты мужчина, у которого всегда стоит». Она засмеялась. «Отличное название для телесериала. Я уже вижу титры в главной роли Дик Хэмптон». Он поцеловал ее. «Иди первой. А? Иди, иди. Сразу отправляйся в дамскую комнату. Ты выглядишь ужасно». «Благодарю вас, милостивый сэр. Вы уверены, что я вам сейчас больше не нужна?» «Ступай, ну, будь умницей. Я постараюсь позвонить тебе позже. Она показала ему язык, непристойно пошевелила им и невозмутимо шагнула в номер через французское окно. Дэвид перевел дыхание. Фух, что за девушка. Выждав 5 минут для безопасности, он последовал за Клаудией. Вечеринка продолжалась. Дэвид взял спиртное у проходившего мимо него официанта и принялся искать Линду. Это стало опасной традицией — сталкиваться на приемах с Клаудией. Он увидел Лори, танцевавшую с актером. Ее бедра чувственно покачивались. А Лори улыбнулась Дэвиду. Она прекрасно владела своим телом. Дэвид приблизился к ней. «Не видели Линду?» — спросил он. «Она недавно направлялась к веранде, разыскивая вас». Безразлично ответила Лори. «Что? К веранде?» Испуганно сказал Дэвид. К веранде, милый». Она, танцуя, удалилась от Дэвида. Дэвид всерьез занялся поисками Линды. Прочесал комнату, протискиваясь среди групп смеющихся и болтающих гостей. Какая-то тоненькая, хорошенькая девушка схватила его за руку. Он узнал подругу Клаудии из ресторана. «Привет, малыш», — проворковала она. «Надо же, и ты тут». «Привет». Дэвид поискал глазами ее приятеля. «Джереми отошел за напитком для меня». Она не отпускала его руку. «Классная вечеринка, но я не ожидала увидеть тебя здесь». «Ну, почему?» Терпеливо произнес Дэвид. Она была слишком худа для него. «Я знаю, что все мы современные люди, но ты показался мне ревнивцем». «О чем ты говоришь?» Он освободил руку. «Вообще-то эту вечеринку Конрад Ли устроил для Клаудии. Поэтому я не думала, что ты придешь сюда». «Не следует смешивать дело с удовольствием. Ты — это явно удовольствие, а Конрад — дело». Она вкрадчиво улыбнулась. «А вот идет Джереми с моим бокалом. До новой встречи». Девушка удалилась. Дэвид застыл в ярости. «Клаудия не упомянула Конрада Ли и то, что он устроил эту вечеринку для нее. Сучка! Вот сучка! Она постоянно водит его за нос!» Забыв о Линде, он стал искать Клаудию. Он хотел выяснить все до конца. Джей вернулся на вечеринку. Он пребывал в задумчивости. Не очень-то легко сказать мужчине, что ему не следует возвращаться домой к собственной жене. Так можно запросто получить по носу. Он увидел Дэвида в дальнем углу комнаты, беседующим с девушкой. Дэвид Купер. Красивый мужчина. Крупный, смуглый, любимец женщин. Лори сказала, что, по ее мнению, он должен быть великолепен в постели, но, судя по словам Линды, это далеко не так. Ну, Лори постоянно думает, что большинство мужчин великолепны в постели. Таким образом, она дает ему понять, что он далек от желаемого. Джей быстро подошел к Дэвиду. Лучше покончить с этим одним махом. Я объяснил ему ситуацию. Дэвид явно испугался. Сначала он все отрицал, но когда Джей повторил ему все сказанное Линдой, Дэвид сдался. «Вы идиот, просто идиот», — сказал Джей. «У вас прекрасная жена. Если вы хотите развлекаться на стороне, ну зачем же делать это у нее под носом? Что она собирается предпринять?» — спросил встревоженный Дэвид. Она упомянула развод. «Это нелепо. Просто нелепо. У нее нет доказательств. Но пусть я целовался с девушкой на вечеринке. Ну и что это доказывает? Что? Я еду домой. Она не посмеет закрыть дверь». Джей пожал плечами. «Я не в силах остановить вас. Я могу лишь дать совет. Она сейчас в шоке. Ваше сегодняшнее возвращение только усугубит ситуацию. Ну, а к утру вы оба остынете. Спасибо, спасибо за совет, но я знаю Линду. Она сейчас вне себя. Я объяснюсь с ней, и она успокоится». Джей посмотрел на него в упор. «Я обещал ей, что вы сегодня не приедете». Дэвид выдержал его взгляд. «Ну, это уж ваша проблема, дружище. Я еду домой». Они враждебно изучали друг друга несколько мгновений. Потом Джей произнес: «Спокойной ночи, болван. Не забудьте попрощаться с вашей подружкой, которая, вероятно, в данный момент лижет Конраду задницу». На этом они и расстались.